НЛО благодаря этим россказням о контактах предстает в смешном свете, не стоит слишком обострять отношения с этими фантазерами, пишет фон Бутлер в другом месте своей книги. Потому что, в принципе, они безобидны и не требуется глубокого психоанализа, чтобы понять движущие ими мотивы. Они лежат на поверхности. Одиночество, комплексы, тщеславие, потребность в ком-то, кто разрешил бы все проблемы, словом, потребность в эрзаце религии. Мы должны проявить к ним понимание и терпимость, ведь за их странности не в последнюю очередь ответственно наше общество с его всевозрастающим отчуждением между людьми. Несмотря на то, что, как уже говорилось, 98% всех наблюдений и фотоснимков НЛО были квалифицированы как результат недоразумений, подделок, шуток или неправильного истолкования вполне естественных оптических явлений, многие из них, как и связанные с ними истории, кочуют из одной книги в другую в качестве надежных доказательств существования НЛО. Клубы энтузиастов НЛО, считающих себя причастными к реальным космическим таинствам, не хотят даже принять во внимание, что расследование остальных 2% загадочных случаев не может привести к конкретным результатам из-за недостатка данных или противоречивости показаний очевидцев. Так называемой уфологии, НЛО-ведению, всего 30 лет, но ни одна другая из уже наук, возникающих в наше время как грибы после дождя, не претендует с таким самомнением на звание настоящей науки. Примечание: УФО — сокращение от «неопознанный летающий объект» — НЛО. Существует каталоги разных типов инопланетян, с которыми удалось до сих пор познакомиться. От карликов до гигантов. Но интересно, что это всегда человекоподобные существа. Издаются и систематические обзоры наблюдавшихся типов НЛО. Их более 30. Например, так называемые тарелочки Адамского диаметром 50 метров. НЛО в форме планеты Сатурн. Грушевидные НЛО, наблюдавшиеся якобы в Соединенных Штатах Америки и Италии, гигантские корабли-матки диаметром 300-3000 метров. Отношения клубов НЛО с официальными государственными учреждениями весьма щекотливы. Журнал «Шпигель» от 24 апреля 1978 года очень точно охарактеризовал шулерским трюком псевдонауки апелляции фанатиков НЛО к авторитету официальных учреждений, заметив, что каждый раз, в зависимости от надобности, называется другое учреждение. Если правительственные органы не хотят заниматься фантастическими рассказами о наблюдениях НЛО, уфологи предъявляют им обвинение в засекречивании и сокрытии истины. Ну, а уж если какая-нибудь правительственная комиссия или научный институт займутся исследованием сообщений, то одно это будет истолковано как явное доказательство существования НЛО. По оценкам представителей американской фотопромышленности, в последние 30 лет фотолюбителями Соединенных Штатов Америки сделано круглым счетом 50 миллиардов фотоснимков. Среди них кадры таких сенсационных событий, как авиакатастрофы или убийство Роберта Кеннеди. Но ни на одном из этих 50 миллиардов снимков нет ни единого объекта, который можно было бы однозначно идентифицировать как внеземной космический корабль. Когда недавно группа гессенского телевидения решила на месте расследовать рассказ одного фотографа, снявшего НЛО, оказалось, что кроме него никто в этом городке не видел никакого неопознанного объекта. Конечно, фотограф может честно заблуждаться, думая, что сделал сенсационный снимок летающих тарелочек. Так было, например, с Шеллом Альпертом, служащим береговой охраны Соединенных Штатов.